Глава 38. Последние дни в Москве. На следующий день пришел к завтраку Сережа Зелоти, Сашин любимый брат, с которым они выросли, будучи погодками, как выросли мы с сестрой Сашей. Днем мы к первому поехали к Николаю Сергеевичу Звереву. Он пересилил себя, был любезен и ласков. Об Анне Сергеевне и говорить нечего, ласковее ее и быть невозможно. Была суббота, и Николай Сергеевич пригласил нас на следующий день к обычному у них воскресному обеду в 4 часа. От Зверева мы заехали к маме, Юлии Аркадьевне, и обедали в Толмачах в семье. Через несколько дней переехали мы из неуютной гостиницы в более уютный славянский базар на Никольской с чудесным рестораном. Саша любил в те времена холодный кровавый ростбиф. Мамочка, заехавшая к нам как-то утром, долго смотрела, как Саша перед утренним кофе уплетал кусок за куском. «Приехавши домой, — рассказывает она тете Манечке и прибавляет, — Господь с ним, пусть его кушает». Эти слова остались на всю жизнь поговоркой у нас в доме. Зашла к нам в славянский базар со мною познакомиться Нютка, Анна Ивановна Страхова, Сашина товарка по консерватории, жившая тоже долго у Зверевых и дружившая с Анной Сергеевной. Мы с ней сразу сошлись. Она стала мне верным любящим другом. У Зверева мы обедали каждое воскресенье, покуда оставались в Москве, и перевидали многих его учеников, бывших и настоящих. Приезжали мы к обеду всегда заранее. Как-то Николай Сергеевич, окончив урок, привел с собой в гостиную маленького кадетика, очень скромного, симпатичного, лицом напоминавшего лягушечку. Это был 14-летний Саша Скрябин. Часто Николай Сергеевич заставлял кого-нибудь из учеников играть нам, то Сережу Рахманинова, то Лелю Максимова, то Канемана. Вся молодежь оставалась у него обедать. Стол накрывался человек на 25. Еда была первоклассная в простоте и изобилии. Бывали щи с кашей или борщ с ватрушками, рубленые котлеты с разной зеленью, огурцами с оленями и традиционный песочный пирог с абрикосовым вареньем. С Николаем Сергеевичем установились у нас чудесные отношения с дразнением и колкостями, не от злого языка, но от доброго сердца. Он как-то рассказал мне, что перед нашей помолвкой приехал к нему Павел Михайлович спросить, почему Зелоти женится на его дочери. Я ответил, что не знаю почему, но знаю, что не на деньгах. Павел Михайлович поблагодарил и прибавил, что именно это подтверждение ему хотелось слышать от него, учителя и воспитателя Зелоти. Павел Михайлович чрезвычайно уважал Николая Сергеевича за всю его деятельность, которую высоко ценил. Гораздо позже, после смерти обоих, узнали мы случайно, что отец мой ездил навещать больного Зверева. Как-то нашел его, дающим урок в гостиной. Он лежал на полу на матрасе рядом с фортепиано. Сраженный тем, что видел, участливо расспрашивал больного о его работе и заработке, и, вернувшись домой, послал Николаю Сергеевичу чек, дававший ему возможность отдохнуть и не давать уроков. Николай Сергеевич скончался в октябре 1893 года от рака желудка. Бывали мы часто вечерами у Буслаевых. Жена его, Людмила Яковлевна, и своячница его, Фаина Яковлевна, были очень некрасивые, очень милые и обожали Сашу, полюбили и меня. Федор Иванович баловал нас своей лаской и своими беседами, всегда такими интересными. Все вспоминал нашу свадьбу, как Саша стоял, улыбаясь, а я порхала около него в церкви во время поздравления. Я могла это слушать без конца, как выражение любви Федора Ивановича к нам. Несколько раз обедали мы у Сатиных. У них мы чувствовали себя совсем своими, какими остались более чем полвека и сейчас. Дети их, все четверо, были очень симпатичны, особенно их старший сын Саша, с которым я очень подружилась, живя в их тамбовском имении Ивановке. Саша был само очарование, сама тонкость, сама доброта и сама деликатность. Встретили мы там учителя детей Григория Львовича Грауэрмана. Он был керченский уроженец, врач, окончивший университет в Москве. Лицо южанина, волосы вороньего крыла, глаза — кишмиш. Очаровательная улыбка смягчала и освещала лицо нашего будущего долголетнего друга. Тогда он пел довольно зычным баритоном и знал всю романсную и оперную литературу наизусть. Ежедневно заезжали мы днем к маме Юлии Аркадьевне, обедали обычно в толмачах. Там по вечерам Саша часто играл в утешение моим родителям. Из моих родных бывали мы и обедали запросто вместе с моей семьей у бабушки Александры Даниловны, которая жила все в том же Илья Обыденском доме, лишь перестроенном, вместе с дядей Яшей и тетей Надей Гартунг. Петра Ильича в городе не было. Я уже упоминала, что он уехал после Рождества в Италию. Несколько раз виделись с Сергеем Ивановичем Танеевым, удивительно умным и симпатичным. Несколько недель в Москве пролетели быстро, и пришла пора собираться нам в путь-дорогу, чтобы поскорее Саше начать работать, готовить репертуар для будущего сезона. Наградили меня против моего желания старой мамочкиной камер-юнгферой Линой Карловной, той самой, которая первая взяла меня на руки после моего рождения. Нашили мне всего слишком много, я ужаснулась куче нашего багажа, но мамочка так желала, и я покорилась. Все мои, каждый по-своему, радовались нашему счастью. Обе матери баловали меня своими ласками и советами, а я их любила, ими гордилась. Ими, такими красавицами, такими музыкальными и такими чудесными. Они обе были идеальным типом русских женщин и такими непохожими друг на друга. Между ними и мной не было никогда ни малейших недоразумений, и храню я память их с великой любовью и нежностью. Из толмачей всего грустнее мне было уезжать от тети Манечки. Мои родители и сестры ездили за границу часто и обещали то и дело меня навещать. Тетя Манечка за границей никогда не была, и я знала, что ко мне не приедет. Толмачи с их многочисленными жителями покинуть не сможет. В минуты нахлынувшей тоски расставания Саша говорил мне: «А ты думаешь, что ты не от них едешь, а со мной едешь?» Выехали мы на шестой неделе Великого Поста. Уезжала я такая счастливая, что описать было невозможно. Уезжала с Сашей Зелотти. «Индю гросс велт», как сказал Гёте, помнится во второй части своего «Фауста». Июль 1939 год. Конец книги. Июль 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.